Какой счастливчик, добывший льва, мог продать великолепную шкуру или повесить трофей на стене? Поэтому львов порядком истребили. Сохранились они только в восточной и южной частях экваториальной Африки и северо-западной Индии, где охраняются в заповедниках. Лев, как и полагается царю, спокоен и милостив. Особое место ему уделено в зоопарках. Часто лев блистает и на цирковой арене, потому что хорошо приручается и поддается дрессировке. Тигр, Пантера тигрис, это тоже один из крупнейших современных хищников Земли. Размеров он таких же, как лев, но иногда бывает длиннее. С виду тигр очень мощный и сильный, с крепким мускулистым туловищем и ногами. Тигрицы от тигров отличаются, ну, может, немного по размерам, а такого особенного украшения, как, скажем, львиная грива, у самцов нет. Хотя никак нельзя сказать, что природа обделила тигриную компанию красотой. Ярко-рыжий, снизу белый тигр расцвечен черными полосами. Причем нет двух тигров с одинаковым рисунком, у каждого он индивидуален. Очень редко в Индии встречаются белые особи. Но это не альбиносы, поскольку у них черные полосы пляшут по белоснежному фону. Как и все редкое и необычное, такие тигры приобрели громадную ценность. Их даже не убивали ради шкуры. Живых белых тигров держали при дворе как украшение цари. Ведь только им такая роскошь была доступна. Остальным же тиграм не повезло. Спортивная охота и охота ради красивой полосатой шкуры привели к тому, что уцелевшие тигры занесены в Международную Красную книгу. Сейчас тигриные заповедники есть везде, где живут эти прекрасные звери. В Юго-Восточной Азии, Индии и Индокитае, Пакистане, на Малайском архипелаге. В нашей стране тигр водится в Приморье, в Уссурийской тайге. У приморских народов есть много сказок о тигре. Можно сказать, что он является символом тайги. Насчитывается около 6 географических подвидов тигров, довольно заметно отличающихся друг от друга. Тигры обитают в зарослях тростника, бамбука и просто кустарников. Горные леса им тоже нравятся. Морозы тигру нипочем. На снежных и холодных мест он избегает. А уссурийские тигры приспособились к суровому климату, и шерсть у них пушистее, чем у южных сородичей. Ловкий, сильный и выносливый тигр обладает превосходными охотничьими данными. Он может прыгать в длину на расстоянии до 7 метров, а в высоту до 2. Отлично плавает, а молодые тигры лазят по деревьям. Но и при таких способностях тигр нередко промахивается на охоте. Когда он догоняет добычу, но не дальше, чем в 150 метрах. Ничего, в случае неудачи тигр снова сядет в засаду, чтобы могучим прыжком настичь новую жертву. В основном это копытные. Когда пищи мало, тигр перекочевывает на другое место или отваживается напасть на медведя. Бывает, от голода он подстерегает домашний скот и собак. Как правило, если кошка съела воробья, она уже главный враг птиц. Так и тигра незаслуженно считают людоедом. Нападают на человека только больные и старые тигры, потерявшие ловкость. Хотя это не значит, что тигров можно не бояться. Они далеко не такие спокойные, как львы, наоборот, вспыльчивые, с плохим характером. Но, конечно же, не по отношению к своим тигрятам. Раз в 2 или 3 года тигрица устраивает логово в пещере или в гуще кустарника, и там появляются на свет 2, 3 или 4 малыша, Живут тигры 20-25 лет.